Глава 4. В понедельник после дерби я занялся копанием в куче намеков и предположений, даже не поговорив с самой леди, давшей рекомендательное письмо, что вряд ли было бы полезно, обнаружил достаточно, чтобы позвонить этому тренеру и дать ему совет. Она хочет избавиться от него, не рискуя навлечь на себя обвинение в нечестности, сказал я. Он украл из ее дома какую-то мелочь, которая прошла через несколько рук и вернулась в местный антикварный магазин. Она не может признаться, что это ее вещи. Владелец антикварного магазина скулит, что невиновен. Леди четко сказала, что не будет пытаться преследовать судебным порядком своего слугу, если он уйдет сам. Ее рекомендация входит в условия сделки. Слуга регулярно посещает местную букмекерскую контору и играет на скачках. Хотите нанять его? «Чёрта с два!» «Я напишу рапорт и перешлю вам», — сказал я ему. «Занесите его в раздел «Работа с персоналом». Можете получить за это налоговую скидку». Он сухо рассмеялся. «Когда тебе понадобится рекомендация, я напишу ее под присягой». «Может, еще и не понадобится», — сказал я. «Но заранее спасибо». Я звонил из гаража станции техобслуживания по пути домой. Был уже сумрачный вечер, но когда я добрался до Пойнт-сквер, стало еще темнее. Меня ждали две переданные по факсу страницы, которые я прочитал, не присаживаясь, и все мысли о стакане скотча растворились в недоверии и предчувствии несчастья. Факс был от Кевина Милса. «Не знаю, зачем тебе нужны имена великих мира сего», — писал он, «но поскольку я обещал, вот тебе список гостей, которых Top Line Foods пригласила на ланч в Эйнтри накануне Большого национального». Как я и ожидал, в списке значилось имя гневного ланкашерского фермера. Но меня морально убило имя в начале списка. Там значилось «почетный гость Эллис Квинт». Все сомнения, которые я гнал от себя, нахлынули с новой силой. Я не мог поверить, что это Эллис покалечил и тем заведомо убил пони и трех молодых скаковых лошадей. «Только не Эллис! Нет! Это невозможно! Ведь должны были существовать десятки других людей, которые знали, где найти всех четырех животных, беззащитных, без охраны. Было глупо придавать значение невероятному совпадению. И все же я вытащил свою таблицу из ящика и очень маленькими буквами, как будто хотел умалить смысл этого факта, вписал в каждую клетку графы, кто знал о доступности жертвы, немыслимые слова? Эллис Квинт. В графе «Мотивы» клетки оставались пустыми. Не было никакого видимого рационального мотива. Зачем выкалывать глаза пони? Зачем выслеживать незнакомого человека и писать письмо отравленными чернилами? Зачем мучить и убивать детей, записывая на пленку их крики? Я написал самоудовлетворение. Но этот мотив казался незначительным. Сумасшествие? Психоз? Непреодолимая тяга к бесцельному, безжалостному разрушению? Это не походило на того Эллиса, которого я знал. На человека, с которым я состязался на скачках, с которым смеялся и с которым мы много лет были близкими друзьями. Нельзя знать другого человека так хорошо и все же не знать совсем. Или можно? Нет. Неотступные мысли не давали мне уснуть всю ночь, и утром я отослал Линди Фернс ее чек обратно. «Я не продвинулся в расследовании», — написал я. «Весьма сожалею». Через два дня тот же самый чек вернулся ко мне. «Дорогой Сид», — писала в ответ Линда, — «оставьте эти деньги. Я знаю, что однажды вы поймаете этих подонков. Я не знаю, что вы сказали Рэчел, но она повеселела, и после вашего визита на прошлой неделе ей перестали сниться страшные сны. Заодно только это я должна заплатить вам вдвое больше. С любовью, Линда Фернс». Я отложил чек в ящик, покончил с бумажной работой и пошел на свою обычную тренировку по дзюдо. Дзюдо, которым я занимался, — это тонкое искусство самозащиты, изменение равновесия за счет собственного движения нападающего, чтобы одолеть его. Дзюдо — это ритм, рычаг, скорость и иногда воздействие на болевые точки. Но, насколько я знал, всегда штука тихая. Крики и удары карате, хлопанье по матам ради выражения агрессии мне никогда не нравились и были не нужны. Я не стремился к физическому превосходству. Я не затевал драк. С покалеченной рукой, жокейским весом и ростом в 5 футов 6 дюймов мне нужно было только выживание. Я проделывал привычные упражнения, думая о другом. В лучшем случае мое знание дзюдо было моральной опорой. От многих опасностей нельзя спастись умением бросить нападающего через плечо. Меня не оставляли мысли об Эллисе. Я ошибся. Конечно же, я ошибся. Все знали его в лицо. Он не мог рисковать, что увидит, как он крадется ночью к пастбищу, вооруженный чем-то вроде мачете. Но он устал от известности. «Слава не заменит опасности», — сказал он. Ему было мало того, что он имел. И все-таки он не мог. Спустя неделю после дерби я поехал на 4 дня в Эскот. Покрутился там, повосхищался лошадьми и экстравагантными женскими шляпками. Я должен был получить от этого наслаждение, как обычно. Но вместо этого я чувствовал себя так, как будто передо мной разворачивался бессмысленный фарс. Танцы над бездной. Эллис бывал там каждый день и, конечно же, разыскал меня. «Как дела? Горячая линия?» «Горячая линия молчит». «Так, значит, ты здесь для того, чтобы напугать своего торговца лошадиными ногами?» — с дружеской иронией спросил он. «Надеюсь на это». «А что, если он просто не сможет удержаться?» — спросил Эллис. Я повернулся и посмотрел ему в глаза. «Я поймаю его». Он улыбнулся и отвел взгляд. «Все знают, что ты ловко справляешься с такими делами, но готов поспорить». «Не спорь», — прервал его я. «Не спорь. Это не к добру». Кто-то подхватил его под руку, требуя его внимания. Он хлопнул меня по плечу и сказал с обычной приветливостью: «До встречи, Сид». Его увлекли в сторону, а я не мог поверить. Я не мог поверить, что он сказал мне «зачем», даже если не сказал «как». Что, если он не сможет удержаться? Можно ли совершать бессмысленные жестокости помимо собственной воли? Нет. Да, можно, и да. Так часто бывает. Но только не Эллис, нет! Не Эллис. Алиби, подумал я, отыскивая рациональный выход. Я выясню, где был Эллис в те ночи, когда происходили нападения на лошадей. Я смогу подтвердить к своему удовольствию, что это не он, что у меня нет подозреваемых вообще, и я никогда не отыщу этих подонков, и со спокойной душой запишу себе поражение. В 5:30 на следующее утро после золотого кубка в Эскоте я проснулся от телефонного звонка и услышал в трубке взволнованный высокий женский голос. «Я хочу поговорить с Сидом Холли». «Вы с ним говорите», — ответил я, заставляя себя сесть и щурясь на часы. «Что?» «Вы говорите с Сидом Холли». Я сдержал зевоту, черт побери, 5:30. «Но я звонила в Пампы и просила горячую линию». Я терпеливо объяснил. «Они переадресовывают звонки прямо мне, так что вы разговариваете с Сидом Холли. Чем могу вам помочь?» «Боже!» — растерянно выдавила она. «У нас жеребец с отрезанной ногой». У меня перехватило дыхание. «Где вы?» «Дома. Ох, то есть в Беркшире». «А точнее?» «Комбассет. К югу от Хангерфорда». «И что у вас делается?» «Всеобщий плач. И стенание». «А ветеринар?» «Я только что ему позвонила, он едет». «А полиция?» «Они кого-то послали, но мы решили, что лучше позвонить вам». «Да», — ответил я. «Я сейчас же приеду, если вы не против». «Для этого я вас и побеспокоила». «Тогда как вас зовут? Ваш адрес?» «Бетти Брэккен, Мейнерхаус, Комбассет». Она спотыкалась на каждом слове, как будто не могла вспомнить. «Пожалуйста», — сказал я, — «попросите ветеринара не отвозить ни жеребца, ни ногу на живодерню, пока я не приеду». «Я постараюсь», — отрывисто пообещала она. «Бога ради, скажите мне, почему? Почему наш жеребец?» «Я приеду через час». «Что, если он не сможет удержаться?» «Пусть это будет не Эллис», — подумал я. «Пусть это окажется делом рук какого-нибудь несчастного психа, движимого собственным больным подсознанием. Эллис был бы способен контролировать такие порочные побуждения, даже если бы они у него были. Пусть это будет не Эллис. Кто бы это ни был, его надо остановить. И я остановлю его, если смогу». Я побрился в машине, держа бритву на батарейках в руке, действующей от батареек, и преодолел 80 миль по относительно пустынному шоссе М4 с такой скоростью, что стрелка спидометра дрожала там, куда я редко ее загонял, а антирадар молчал. Ну и хорошо. Было прекрасное июньское утро, ясное и свежее. Я въехал в ворота Мейнерхауса, поставил машину и ровно в 6:30 вошел в дом, за открытой дверью которого были суета, громкие голоса и всеобщий плач и стенания. Женщина, которая звонила, бросилась ко мне и едва увидела. Она была вне себя от волнения. «Сид Холли, благодарение Богу, хоть один разумный человек в этой компании!» Компания состояла из двух полицейских в форме и толпы людей, которые впоследствии оказались родственниками, соседями и просто любопытными, а также полдюжины собак. «Где жеребец?» — спросил я. «И где его нога?» «В поле. Там ветеринар. Я сказал ему, чего вы хотите, но это упрямый шотландец. Бог знает, будет ли он ждать. Сварливый старый черт. Он...» «Покажите мне, где это?» Я резко прервал ее излияние. Она заморкала. «Что? Ах да, идите сюда». Она быстро провела меня через дом какими-то дальними коридорами, напомнившими мне Эйнсфорд, да и любой старый дом, который был построен в расчете на слуг. Мы прошли через комнату с оружием, комнату с цветами, с пылью и, наконец, вышли через заднюю дверь во двор, заставленный мусорными ящиками. Оттуда, через зеленые деревянные ворота, она повела меня садом вниз по дорожке к стальным решетчатым воротам. Я начал уже думать, что мы заблудились, когда неожиданно впереди оказалась дорожка, заставленная машинами, и примерно десяток человек возле загона. Моя провожатая была высокой, худой женщиной лет примерно 50. Она была одета в старые плисовые брюки и оливковый шерстяной свитер. Ее неприбранные сидеющие волосы свисали на высокий лоб. Она не заботилась о том, как выглядит, и у меня сложилось впечатление, что она относится к тем женщинам, для которых внешний вид вообще мало значит. Она замедлила шаг. Люди, опиравшиеся на ограду загона, выпрямились. «Доброе утро, миссис Брэкен». Она машинально кивнула и провела меня в ворота, которые один из них распахнул перед нами. За воротами, примерно в 30 шагах, стояли еще двое мужчин, мужеподобная женщина и трехногий жеребец. Все, за исключением жеребца, жестами и позами выражали нетерпение. Один из мужчин, высокий, седой, в очках в черной оправе, сделал пару шагов нам навстречу. «Миссис Брэкен, я сделал то, что вы хотели, но уже поздно помогать вашему бедному малышу». «А вы, должно быть, Сид Холли», — сказал он, глядя сверху вниз, как с горы. «Вы здесь мало что можете сделать». Он коротко пожал мне руку, как будто не одобрял этого обычая. Он говорил сильным шотландским акцентом, а манеры у него были, как у человека, привыкшего командовать. Другой человек, стоявший позади него, совершенно незаметный, оставался молчаливым наблюдателем. Я подошел к жеребцу. Он посмотрел на меня спокойными, ясными глазами, без тени испуга. Я провел рукой по его носу, тихо уговаривая его. Он мотнул головой вниз и снова вверх, как будто поздоровался. Я позволил ему обнюхать мою руку. Потом погладил его по шее. Шкура была сухой. Ни боли, ни страха, ни смятения. «Он под наркозом?» — спросил я. «Мне нужно взять кровь на анализ», — сказал шотландец. «Который вы, конечно, сделаете». «Конечно». По лицам другого мужчины и женщины можно было сказать, что они не заходили в мыслях так далеко. Я обошел жеребца и присел, чтобы поближе посмотреть на его бабку. Я провел рукой по его ноге сверху вниз, ощущая расслабленные мышцы там, где должны быть тугие сухожилия и связки. Очень трогательно, но обрубок был аккуратный и не кровоточил. Я согнул жеребцу колено и осмотрел место разреза. Он был сделан чисто. Не было видно осколков костей, как будто это сделал шеф-повар, привыкший пользоваться специальным ножом. Жеребец дернул коленом, освобождаясь от моей хватки. Я встал. «Ну?» — с вызовом спросил шотландец. «Где его нога?» «Вон там, за поилкой». Он сделал паузу, и когда я уже поворачивался, вдруг добавил. «Ее нашли не там. Это я ее туда положил, а нашли ее первыми бродяги». «Бродяги?» «Да». Миссис Брэккон, присоединившаяся к нам, пояснила. «Каждый год в июне, в одну из суббот, все местные туристские клубы выходят гулять по дорогам в этой части графства, чтобы по закону сохранить сюда открытый доступ». «Если бы они оставались на дорожках и тропках, — проворчал шотландец, — так и были бы в своем праве». Миссис Брэккон согласилась. «Они приводят с собой своих детей и собак, устраивают пикники и вообще ведут себя так, как будто это место им принадлежит». «Но когда они нашли ногу вашего жеребца?» «Они снялись вскоре после восхода», — угрюмо сказала миссис Брэккон. «В середине июня, это примерно в 4:30 утра. Они собрались до 5, когда еще было холодно, и сначала пошли через мои владения, а в дверь они забарабанили в 5:15. Трое детей были в истерике, а мужчина с бородой и длинными волосами кричал, что обвиняет элиту. Причем здесь элита? Один из этих туристов позвонил газетчикам и каким-то ненормальным защитникам прав животных. И приехала полная машина этих активистов с плакатом «Запретить скачки». Она закатила глаза. «Я в отчаянии. Потерять чудесного жеребца само по себе тяжело, но они превратили это в цирк». Я пошел к поилке посмотреть на ногу, которая лежала позади нее. Вокруг были рассыпаны кусочки конского корма. Я нагнулся и без особенных эмоций поднял ногу. Я не видел других отсеченных ног. По правде сказать, я думал, что реакция людей была преувеличена. Но сам этот обрубок с выступающей оконечностью кости, хрящами и отверстиями кровеносных сосудов — это уничтоженное чудо анатомического изящества помог мне понять ярость и горе всех владельцев. Копыто было подковано — небольшой легкой подковкой для молодых лошадей, которая защищает их передние ноги на пастбище. 10 маленьких гвоздиков удерживали ее на копыте. Эта подкова как бы говорила: цивилизация заботится о копытах жеребят, а варварство губит их. Я всегда любил лошадей. Объяснить близость, которая возникает между лошадьми и теми, кто заботится о них или ездит верхом, тяжело. Лошади живут какой-то параллельной жизнью, говорят на параллельном языке. У них свои инстинкты, они лишены людских понятий доброты или вины и позволяют прикоснуться к необузданному, таинственному состоянию духа. Великий бог Пан живет в скаковых лошадях. Опасно рубить ему ногу. На более прозаическом уровне существования я положил ногу обратно на землю, отцепил от пояса сотовый телефон и, заглянув в его электронную записную книжку, позвонил своему другу-ветеринару, который работал хирургом в больнице для лошадей в Ламборне. «Билл, это Сид Холли». «Давай спи», — отозвался он. «Проснись. Сейчас 6:50, а я нахожусь в Беркшире. И у нас тут двухлеток с отрубленной ногой». «Господи!» — он сразу проснулся. «Я хочу, чтобы ты взглянул на него. Что бы ты посоветовал?» «Как давно это случилось? Есть ли возможность пришить ногу?» «Это произошло не меньше 3 часов назад, может, больше. Никаких признаков ахиллесового сухожилия. Оно сократилось и ушло внутрь. Сама ампутация прошла через сустав». «Одним ударом, как и остальные?» Я запнулся. «Я не видел другие». «Тебя что-то смущает?» «Я хочу, чтобы ты посмотрел», — сказал я. Я и раньше сотрудничал с Биллом Раскином, и нас связывала дружба, которая оставалась неизменной, даже если мы подолгу не встречались. вообще в каком состоянии жеребец?» «Спокойный. Незаметно, чтобы ему было больно». «Владелец богат?» «Похоже на то». «Спроси, доставит ли он жеребца вместе с ногой, разумеется, сюда?» «Она», — поправил я. «Я спрошу». Миссис Брэкен завороженно смотрела на меня, когда я излагал ей это предложение, и слабо выговорила «да». «Найдите стерильную хирургическую повязку и наложите на ногу», — проинструктировал Билл. «Отрубленную ногу тоже заверните в стерильную повязку, оберните в полиэтилен и положите в ведро со льдом. Она чистая?» «Ее нашли какие-то прохожие утром», — он застонал. «Я высылаю машину. Куда?» Я объяснил, где нахожусь, и добавил. «Тут у нас ветеринар-шотландец, который торопится поскорее забить жеребца. Уговори его. Дай ему телефон». Я вернулся к тому месту, где был жеребец, объяснил, с кем предстоит говорить ветеринару, и передал ему телефон. Шотландец нахмурился. Миссис Брэкен снова и снова повторяла «все, что угодно». Билл уговаривал. «Очень хорошо», — наконец холодно сказал шотландец. «Но поймите, миссис Брэкен, что ваш жеребец не сможет скакать, даже если операция пройдет успешно, что очень и очень сомнительно. Я не хочу потерять его», — просто ответила она. «Он стоит того, чтобы попытаться». Шотландец, надо отдать ему должное, немедленно наложил стерильную повязку на рану и завернул обрубок. Толпа, облепившая загон, с интересом наблюдала. Мужеподобная дама, которая держала жеребца, успокаивала его, негромко напевая. По ее обветренным щекам скатилось несколько слезинок. Наконец, мы с миссис Брэкен вернулись в дом, где было по-прежнему шумно. Любопытствующие шатались, кажется, по всему первому этажу и оценивали возможность проникнуть наверх. Миссис Брэкен в отчаянии схватилась за голову и сказала: «Пожалуйста, уйдите все!» Но ее никто не услышал. Я попросил одного из полицейских: «Не могли бы вы крикнуть им погромче?» Наконец, большая часть толпы удалилась, и в комнате осталось 5 или 6 человек, 3 собаки и куча пластиковых стаканчиков, испятнавших влажными следами старинные полированные столы. Миссис Брэкен, как лунатик, ходила и собирала эти стаканы с одного места, чтобы тут же переложить их на другое. Я люблю аккуратность и не смог удержаться, взял корзину для бумаг и пошел за ней следом, забирая стаканы и складывая их в корзину. Она рассеянно посмотрела на меня. «Я заплатила за этого жеребца 250 000». «Он застрахован?» «Нет. У меня и драгоценности не застрахованы». «И здоровье?» «Конечно нет». Она окинула комнату невидящим взглядом. 5 человек сидели в креслах, не помогая и не оказывая поддержки. «Не сделает ли кто чаю?» — спросила она. Никто не шевельнулся. «Эстер не начинает работу раньше 8, — объяснила мне миссис Брэкен. «А кто есть кто?» — спросил я. «Господи, ну, конечно, как невежливо с моей стороны. Это мой муж». Ее взгляд с любовью остановился на лысом старике, который выглядел так, как будто ничего не понимал. «Он глухой». «Вижу». «А это моя тетя, которая большую часть времени живет здесь». Тетя была старой и эгоистичной. Помощи от нее ждать не приходилось. «Наши жильцы», — миссис Брэкен указала на флегматичную пару. «Они снимают часть дома. И мой племянник». Даже хорошие манеры не помогли ей скрыть раздражение, отразившееся на лице и проскользнувшее в голосе при последних словах. Племянник был подростком с безвольным ртом и плохой осанкой. Никто из этой беспомощной компании не был похож на соучастника в нападении на безобидное животное. Даже этот недовольный мальчишка, который пялился на меня так, как будто требовал, чтобы его заметили. Здесь было нечто большее, чем простое любопытство. Но взгляд не выражал, насколько я мог заметить, ни агрессии, ни страха. «Если вы покажете мне, где кухня, — сказал я миссис Брэкен, — я приготовлю вам чай». «Но у вас же только одна рука». «Я не могу подняться на Эверест, но вполне могу приготовить чай», — уверил я ее. Проблеск юмора начал вытеснять утренний ужас из ее глаз. «Я пойду с вами», — сказала она. Кухня, как и весь дом, была построена в расчете на множество народу. Без труда мы заварили чай в чайнике и сели за выскобленным старым деревянным столом в центре пить его из больших кружек. «Вы совсем не такой, как я себе представляла», — сказала она. «Вы уютный человек». «Она мне нравилась. Ничего не поделаешь». «Вы совсем не такой, как мне о вас говорил брат», — продолжала она. «Боюсь, я не сказала вам, что это он остался на поле вместе с ветеринаром. Это он сказал, что я должна позвонить вам. Он не говорил, что с вами так уютно. Он сказал, что вы жесткий человек. Я должна была представить вас ему, но вы же видите, что творится. Так или иначе, я целиком полагаюсь на него. Он живет в соседней деревне. Брат приехал сразу, как только я ему позвонила». «Это он отец вашего племянника?» — спросил я нейтральным тоном. «Господи, нет! Мой племянник Джонатан...» Она запнулась, качая головой. «Вы не захотите говорить о Джонатане?» «Попробую». «Он сын нашей сестры. Ему 15 лет. У него неприятности, его исключили из школы. Отдали на поруки. Его отчим терпеть его не может. Моя сестра не знает, что делать, так что я разрешил ему немного побыть здесь. Но это не помогает, я никак до него не достучусь». «Но вы же не думаете, что он что-то сделал жеребцу?» — с ужасом спросила она. — Нет, ни в коем случае. — Что у него за неприятности? Наркотики? Она вздохнула и отрицательно покачала головой. — Он вместе с двумя другими мальчишками украл машину и разбил ее. Джонатан сидел на заднем сиденье. Парнишке, который был за рулем, было тоже 15. Он сломал шею, и его парализовало. А они называют это «покататься». — «Покататься!» «Самое настоящее воровство!» И Джонатан нисколько не раскаялся. Он бывает настоящим поросенком, но с жеребцом... «Это ведь не он?» «Нет, точно не он». Я глотнул горячего чая и спросил. «В окрестностях было известно, что вы держите своего замечательного жеребца на этом поле?» Она кивнула. «Ева, которая смотрит за ним, ни о чем другом не говорит. Вся деревня знает». «Вот почему сюда сбежалось столько народу. Половина деревни, да еще эти туристы, да еще в такую рань. А ваши друзья?» — предположил я. Она мрачно кивнула. «Все знали. Я купила его на торгах в октябре. Его родословная — это мечта. Он поздний же ребенок. Родился в конце апреля, а на следующей неделе должен был начать тренироваться. Ох, Господи!» «Мне очень жаль», — сказал я. Я заставил себя задать неизбежный вопрос. «Кто из ваших друзей приезжал сюда, чтобы полюбоваться жеребцом?» Она не была тупицей. «Ни один из приезжавших сюда не мог этого сделать». «Как? Лорд и леди Декстер? Конечно, нет. Гордон и Джинни Квинт? И милый Элис? Не будьте глупцом. Хотя, я полагаю...» В ее голосе послышалось сомнение. «Что они могли сказать о нем другим? Это не было тайной. После тех торгов любой мог узнать, что жеребец здесь». «Конечно», — сказал я. «Элис». Мы допили чай и вернулись в гостиную. Племянник Джонатан неотрывно смотрел на меня, и, улучив момент, я, чтобы проверить свое впечатление, мотнул головой по направлению к двери и пошел на выход. И тут же он встал и пошел следом. Я пересек холл и через остававшиеся открытыми двери вышел на стоянку. «Сид Холли!» — позвал он. Я обернулся. Он стоял в шагах в четырех, все еще не доверяя мне полностью. Его произношение и общий вид говорили о дорогих школах, деньгах и привилегиях. Рот и поведение говорили о неряшливости. «Что такое важное ты знаешь?» — спросил я. «Эй, послушайте, о чем вы говорите?» «Ты хотел мне что-то сказать, ведь так?» — без нажима сказал я. «Не уверен. Почему вы так подумали?» Я слишком часто видел это выражение, чтобы ошибаться. Он знал что-то, что должен был рассказать, и только его бунтарство заставляло его молчать так долго. Я не стал взывать к лучшей стороне его натуры, поскольку не был уверен в ее существовании. «Ты проснулся раньше, чем в 4 часа», — предположил я. Он бросил на меня свирепый взгляд, но промолчал. «Ты что, терпеть не можешь помогать кому бы то ни было? Никто не узнает о твоем хорошем поведении. Скажи мне, что ты знаешь. Я дам о тебе такой плохой отзыв, какой ты только захочешь. Твоя репутация останется при тебе. Идите к черту!» Я ждал. «Она меня убьет», — сказал он. «Хуже. Она выгонит меня из дома». «Миссис Брэкен?» — он кивнул. «Моя тетя Бетти». «Что ты сделал?» Он произнес несколько англосаксонских слов, чтобы произвести на меня впечатление своей взрослостью. Очень патетично, к сожалению. «У нее такие дурацкие правила», — сказал он, — «быть дома к 11:30 вечера». «А сегодня ночью ты не был?» — предположил я. «Меня отпустили на поруки», — сказал он. «Она вам сказала?» «Да». Он сделал еще 2 шага по направлению ко мне, подойдя на нормальное для разговора расстояние. «Если она узнает, что я уходил, я опять могу попасть в колонию». «Если она тебя посадит, ты хочешь сказать?» Он кивнул. «Но... черт! Отрубить лошади ногу?» Вполне возможно, где-то и была у его натуры лучшая сторона. Угонять машины было окей. Калечить лошадей — нет. Он не мог выкалывать глаза пони. Не тот это тип. «Если я улажу дело с твоей тетей, ты мне расскажешь?» — спросил я. «Пусть она пообещает не говорить Арчи, он хуже». «А кто такой Арчи?» «Мой дядя, брат тети Бетти. Он из эстаблишмента». «Я не дал никаких обещаний. Просто говори». «Через 3 недели мне будет 16». Он внимательно посмотрел на меня, ожидая реакции, но его слова меня всего лишь озадачили. Я подумал, что возраст, после которого преступление перестает считаться детским, на 2 года больше. Его не могут послать в тюрьму для взрослых. Джонатан увидел, что я ничего не понимаю. «Нельзя привлечь за секс с парнем, которому нет 16, нетерпеливо сказал он. «Только с девчонкой». «Ты уверен?» «Она так сказала». «Тетя Бетти?» — растерялся я. «Да нет, тупица. Женщина в деревне». «А-а-а! Ее старик, водитель-дальнобойщик. Он меня убьет. Тут и колония сойдет за яблочный пирог». «Вряд ли». «Она этого хотела, ясно? А я никогда этого раньше не делал. Я купил ей джину в пабе». «Что было определенно незаконно для 15-летнего». «Так, этой ночью ты возвращался из деревни». «Когда? Точное время?» «Было темно. Перед самым рассветом. Раньше луна светила ярче, но я припозднился. Я бежал! Она, тетя Бетти, встает с петухами, выпускает собак в 6 часов. Я подумал и спросил, ты видел каких-нибудь бродяг или туристов? «Нет. Для них было слишком рано». Я задержал дыхание. Я должен был задать следующий вопрос и боялся ответа. «Итак, кого ты видел?» «Никого! А что?» Он умолк и пересмотрел свою позицию. «Я не ходил в деревню, я откажусь от этого». Я кивнул. «Тебе не спалось? Ты вышел прогуляться». «Ага, именно так», — с облегчением сказал он. «И что ты увидел?» «Лэндровер». «Никого, а что?» Отчасти с облегчением, отчасти с недоумением я сказал. «Не слишком исключительное событие в деревне». «Нет». «Но это не был лендровер тети Бетти. Он был поновее цвета не зеленого, а голубого. Он стоял на дорожке неподалеку от ворот загона. В нем никого не было. Я не стал об этом задумываться. От этой дорожки можно пройти к дому. Я всегда хожу этим путем. Подальше от окон тети Бетти». «Ты шел через двор, где стоят мусорные баки?» Он сильно удивился. Я не стал объяснять, что его тетя водила меня этим путем. Вместо этого я сказал, «Этот лендровер мог быть машиной туристов?» «Не знаю. Почему я напрягаюсь и рассказываю вам об этом?» «Что еще ты заметил в этом лендровере, кроме его цвета?» «Ничего, я рассказал вам. Меня больше интересовало, как вернуться в дом, чтобы никто не заметил». Я подумал немного и спросил, «Как близко ты к нему подходил?» «Я коснулся его». Я не видел машину, пока не оказался совсем рядом. Я же вам говорил, я бежал по дорожке. Я больше смотрел под ноги, и было еще почти темно. Она стояла к тебе передом, или ты подбежал к ней сзади? Спереди. Лунного света еще хватало, и он отражался в ветровом стекле. Это я и увидел сначала. Отражение. К какому месту ты прикоснулся? К капоту, сказал он и добавил, удивляясь собственной памяти. Он был еще горячий. Ты видел номер? Не было возможности, я не заглядывал. Что еще ты увидел? Ничего. А откуда ты узнал, что в машине никого не было? Там могла лежать парочка. Да нет, не лежала. Я заглянул через окно. Окно было открыто или закрыто? Открыто. Он опять удивился сам себе. Я заглянул быстро, на ходу. Там никого не было. Только какие-то инструменты за передними сиденьями. Какие инструменты? Откуда я знаю? Там только ручки торчали, что-то вроде газонокосилки. Я не смотрел, я торопился. Не хотел, чтобы меня заметили. Ясно, согласился я. А как насчет ключа зажигания? Что? Я задел его за живое. Я не угонял эту машину. Почему же нет? Я же не угоняю каждую машину, которая попадается мне на глаза. И никогда не делаю этого в одиночку. Когда один, нет того удовольствия. Маловато. Так был ли там ключ зажигания? Полагаю, да, был. Это просто ключ или связка? Не знаю. А кольцо было? Не помню. Тогда подумай. Слушайте, недовольно сказал он, я заметил ключ зажигания. Так. Ну, там была связка ключей. Вместо брелка была серебряная подковка с цепочкой. Маленькая подковка, обыкновенное кольцо для ключей. Мы взглянули друг на друга. «Я ничего не думал об этом», — сказал он. «Нет», — согласился я, — «ты не мог». «Ну ладно, вернемся немного назад. Когда ты положил руку на капот, ты посмотрел в ветровое стекло?» «Пришлось». «Что на нем было?» «Ничего». «А что вы имеете в виду? Значок такси там был?» «Его же можно убрать, верно», — сказал он. «Ладно. А что-нибудь другое? Например, наклейка «Спасите тигров»?» «Нет, не было». «Закрой глаза и подумай», — посоветовал я. «Ты бежишь. Ты не хочешь, чтобы тебя заметили. Ты чуть не врезаешься в Land Rover. Твое лицо оказывается близко от ветрового стекла». «Там был красный дракон», — прервал он меня. «Красный круг с драконом в нем. Не очень большой. Переводная картинка, которую наклеивают на стекло». «Великолепно», — сказал я. «Что еще?» В первый раз он сосредоточенно задумался, но ничего больше не вспомнил. «Я ничего не скажу полиции, не испорчу тебе испытательный срок и не выдам тебя тете. Но я бы хотел записать все, что ты рассказал мне. А если ты согласишься, чтобы я использовал это по назначению, ты это подпишешь?» «Ну, я не знаю. Не знаю, почему я это все рассказал вам. Это может быть важно, а может ничего не значить. Но я хочу найти этого мерзавца». «Господи», — подумал я должен его найти». «Я подпишу», — сказал Джонатан. Вероятно, он был не безнадежен. Он повернулся на пятках и быстро скрылся в доме, не желая, чтобы его увидели в такой малопочтенной компании. Я пошел в дом куда медленней. Джонатана не было в гостиной, где продолжали сидеть невозмутимые жильцы. Старая тетушка жаловалась на ранний подъем. Глухой муж через равные интервалы говорил «Э?», а Бетти Брэкен молчала, глядя в пространство. Совершенно нормальными казались только три собаки, которые теперь лежали, положив головы на лапы. «Нет ли у вас, случайно, пишущей машинки?» — спросил я у миссис Брэкен. «В конторке есть», — безразлично ответила она. «А я покажу вам». Она встала и провела меня в маленькую аккуратную комнатку с остатками техники, которая не производила впечатления работающей. «Я не знаю, как здесь и что», — просто сказала Бетти Брэкен. «У нас есть приходящий секретарь. Работает один день в неделю. Разбирайтесь сами». Я поблагодарил ее, и она ушла. Под запыленным футляром обнаружилась действующая электрическая пишущая машинка. Я напечатал. Обнаружив, что мне трудно заснуть, я пошел прогуляться вокруг Мейнерхауса, примерно в половине четвертого утра. Здесь я поставил дату. На дорожке возле ворот загона я прошел мимо ленд-ровера, который был там припаркован. Машина была голубого цвета. На номер я не посмотрел. Когда я, проходя мимо, задел капот, он был еще горячим. В зажигании торчал ключ. Это был один из связки ключей, висевших на кольце, с которого свисала на цепочке серебряная подковка. В машине никого не было. За передними сиденьями лежали какие-то инструменты, но я не присматривался. На ветровом стекле я заметил небольшую наклейку «Красный дракон в красном круге». Я прошел мимо машины и вернулся домой. Я сделал три копии. Отправился искать Джонатана и нашел его на кухне, где он соорудил себе завтрак на скорую руку. Он забыл о своей каше, держал ложку в воздухе, пока читал написанное мной. Молча я достал шариковую ручку и вручил ему. Он помедлил, пожал плечами и подписал первый экземпляр с завитушками и росчерком. «Зачем три экземпляра?» — подозрительно спросил он, отталкивая копии. «Один для тебя», — спокойно сказал я, — «один для моих архивов, один для расследования, которое может привести нас к мерзавцу». «А, ну тогда все в порядке». Он подписал все листы, и я отдал ему один на хранение. Джонатан остался вполне доволен своей гражданской позицией. Когда я уходил, он перечитывал свои отредактированные показания над тарелкой с овсянкой. Вернувшись в гостиную, я спросил, где миссис Брэкен. Тетушка, жильцы и глухой муж не ответили. Снова преодолев лабиринт и двор с мусорными баками, я дошел до поля, где увидел, что сама миссис Брэкен, зеваки у забора, ветеринар-шотландец и брат миссис Брэкен наблюдают, как ветеринарная машина въезжает на поле и останавливается рядом с жеребцом. Ветеринарная машина для лошадей состояла из узкого трейлера на низкой подвеске, который был прицеплен к рейндж-роверу. В ней приехали водители, грум, привыкшие обращаться с больными и ранеными лошадьми, и под успокаивающее мурлыканье заботливой Евы бедный жеребчик мучительно проковылял выжидавшее его стойло. «Мой хороший, родной!» — шептала миссис Брэкен за моей спиной. «Мой хороший, малыш!» «Как они могли?» Я тряхнул головой. Рэчел Фернс и четыре призовых жеребца. Как вообще кто-то смог такое сделать? Жеребца погрузили в трейлер, ведро, в котором лежала нога, забрали, и неспешный 20-мильный путь в Ламбар начался. Шотландец с сочувствием похлопал Бетти Брэкен по плечу, пожелал ей, чтобы с жеребцом все было как можно лучше, вывел свою машину из ряда стоявших вдоль дорожки и уехал. Я взялся за сотовый телефон и позвонил в памп. А оттуда звонок переадресовали разъяренному газетчику прямо в его дом, в Суррее. «Куда ты делся, черт дери?» — взревел Кевин Миллс. «Говорят, что все звонки по горячей линии утыкаются в твой автоответчик, который сообщает, что ты перезвонишь. Позвонили человек 50!» «Туристы!» — сказал я. «Что?» — я объяснил. «Предполагалось, что это будет мой день!» — прорычал он. «Ты можешь встретиться со мной в пабе? Когда? В 5 часов устроит?» «Лучше в 7», — предложил я. «Я полагаю, ты осознаешь, что это уже не эксклюзив для памп!» «Но прибереги свои рассказы для меня, ладно?» «Дашь мне внутреннюю сторону?» «Она твоя!» Я убрал телефон и предупредил Бетти Брэкен, что ожидается нашествие прессы. «О, нет! Ваш жеребец — это последняя капля». «Арчи!» — она обратилась к брату за поддержкой, и как в тысячный раз в жизни он принял правильное решение. «Дорогая Бетти, — сказал он, — если ты не можешь встречаться с прессой, пусть тебя просто не будет здесь». «Но...» — заколебалась она. «Я не могу терять время», — сказал я. Ее брат смерил меня оценивающим взглядом. Сам он был среднего роста, худощавый, бесцветный, человек из толпы. Примечательными были только глаза, карие, яркие и понимающие. У меня возникло неприятное чувство, что он знает обо мне намного больше, чем я о нем. «Мы еще не знакомы», — вежливо сказал он. «Я брат Бетти, Арчи Кирк». «Очень приятно», — ответил я и пожал ему руку.